он готов был делать все, что угодно, даже обратиться в учителя танцев и хороших манер, если сие понадобится, — говорил он Набу. В первую очередь Набу и Пенкрофу было поручено освежевать убитого дюгоня, срезать с туши весь жир, а мясо сохранить впрок. Посланцы немедленно направились к озеру, даже не попросив более подробных разъяснений. Их вера в Сайреса Смита не знала сомнений. Несколько минут спустя тронулись в путь и три остальных колониста — Сайрес Смит, Гердерт и Гедеон Спилет. Волоча за собой большую плетенку, они шли вверх по течению реки к месторождению каменного угля, где было также очень много серного колчедана, который встречается в переходных формациях сравнительно недавнего происхождения. Сайрес Смит уже приносил образцы этого минерала. Весь день трое геологов перетаскивали в трущобы груды пирита. К вечеру его скопилось там несколько тонн. В понедельник, на следующее утро, 8 мая, инженер приступил к своим опытам. Перитоносные сланцы в основном состоят из углерода, кремнезема, окиси алюминия и сернистого соединения железа. Его как раз там больше всего. Нужно было выделить сернистое железо и как можно скорее превратить его в железный купорос, а получив железный купорос, добыть из него серную кислоту. Такую задачу и поставил перед собой Сайрес Смит. Серная кислота нашла широкое применение во всем мире. Ее потребление для нужд производства является показателем промышленного развития любой страны. В дальнейшем серная кислота оказалась очень полезной колонистам при изготовлении свечей, дублении кож и так далее. Но сейчас инженер хотел добыть ее для других целей. Выбрав позади трущоб площадку, колонисты тщательно ее выровняли, сложили там костер из хвороста и дров, на него положили куски железного колчедана, так, чтобы между ними проходил воздух, а сверху засыпали тонким слоем серного колчедана, раздробленного на мелкие кусочки величиной с орех. Сложив все это, зажгли костер. Накалившиеся сланцы воспламенились, потому что содержали в себе углерод и серу. Тогда сверху положили еще несколько слоев дробленого колчедана, и всю эту огромную кучу прикрыли сверху землей и дерном, оставив лишь несколько отверстий, как это делается, когда складывают груду дров, пережигая их на уголь. Горящую под спудом груду минералов и топлива, в которой происходили химические превращения, оставили в покое. Нужно было не меньше 10-12 дней для того, чтобы колчедан превратился в сернистое железо и далее в железный купорос, а окись алюминия в сернокислый алюминий, то есть в одинаково растворимые соединения, тогда как кремнезем и углерод, перешедшие в золу, нерастворимы. Пока происходили эти химические процессы, колонисты под руководством Сайреса Смита занялись другой работой и делали ее не только усердно, но с каким-то неистовым рвением. Наб и Пенкроф срезали весь жир с туши дюгоня и сложили его в большие глиняные корчаги. Из этого жира нужно было выделить одну из составных его частей – глицерин. Для этого достаточно было обработать его содой или известью. И в том, и в другом случае получилось бы мыло, и выделился необходимый Сайресу Смиту глицерин. Как мы знаем, извести у колонистов имелось достаточно, но обработка жира известью дает нерастворимое и, следовательно, бесполезное мыло, тогда как при обработке содой получилось бы растворимое мыло, которое могло пригодиться колонистам в их домашнем быту. Как человек практический, Сайрес Смит решил обработать жир содой. Добыть соду оказалось не так уж трудно. Море выбрасывало на берег очень много водорослей, кремнистые, фукаиды, морской мох и другие. И вот колонисты собрали целые груды водорослей. Сначала их высушили, а потом сожгли в открытых ямах. Сгорание длилось несколько дней, и температура поднялась так высоко, что зола расплавилась. В результате пережигания получилась сплошная сероватая масса, давно известная под названием натуральной соды. Теперь Сайрес Смит имел возможность обработать жир содой, получив таким образом растворимое мыло и нейтральное вещество – глицерин. Но этого еще было недостаточно. Для будущих работ Сайресу Смиту нужна еще была азотно-кислая соль, более известная под названием селитры. Сайрес Смит мог бы получить ее, обработав азотной кислотой углекислую соль поташа, которую легко извлечь из золы растений. Но азотной кислоты у него не имелось. Как раз ее-то он и хотел получить. Словом, тут был порочный круг. Казалось, выхода не найти. К счастью, сама природа предоставила инженеру Смиту селитру. Пришлось только потрудиться, чтобы ее собрать. Герберт открыл целые залежи селитры в северной части острова, у подножия горы Франклина. Оставалось только очистить эту азотно-кислую соль. Все эти разнообразные работы занялись неделю. Закончились они прежде, чем произошло превращение сернистого железа в железный купорос. Колонисты еще успели до тех пор изготовить глиняные огнеупорные сосуды и сложить кирпичную печь особого устройства для предстоящей перегонки железного купороса. Все было закончено 18 мая, и в тот же день почти завершились происходившие химические процессы. Гедеон Спилет, Герберт, Нап и Пенкроф под руководством инженера стали превосходными рабочими. Впрочем, необходимость — лучший учитель, и ее больше всех слушается. Когда всю груду колчедана пережгли, в результате химических превращений получился железный купорос, сернокислый алюминий, кремнезем, остаточный уголь и зола.